Формирование комитета. Майкл, между тем, был не так ослеплен, как она думала, потому что, когда двое живут вместе и один из них еще влюблен, он чутьем улавливает всякую перемену, как газель чует засуху. Еще были неприятно свежи воспоминания об этом завтраке и о визите к Джун. Он старался найти утешение в общественной жизни, великом, более утоляющем средстве от жизни личной, и решил не жалеть сил для осуществления планов дяди Хиллери по перестройке трущоб. Подобрав необходимую литературу и сознавая, что общественные группы действуют по принципу центрифуги, он стал обдумывать, с кого начать свой поход. Какую фигуру видного общественного деятеля поставить ему в центре комитета? Сэр Тимоти Фенфилд и маркиз Шропшир очень пригодятся в свое время. Но хотя они достаточно известны своими причудами, не им пробить дорогу к широкой публике. Необходима известная доля магнетизма. Им не обладал ни один из банкиров, которых он мог припомнить, уж, конечно, ни один юрист или представитель духовенства. А всякому военному, который пустился бы в реформы, было обеспечено презрение общества до тех пор, пока его реформы не претворятся в жизнь, то есть фактически до самой смерти. Хорошо бы адмирала, но до них не добраться. На отставных премьер-министров слишком большой спрос, к тому же им идет во вред принадлежность к той или иной партии. А литературные кумиры либо слишком стары, либо слишком заняты собой, либо ленивы, либо очень уж неустойчивы в своих взглядах. Остаются врачи, дельцы, генерал-губернаторы, герцоги, и владельцы газет. Вот тут-то Майкл решил обратиться за советом к своему отцу. Сэр Лоуренс, который во время болезни Кита тоже почти каждый день заходил на Саут-сквер, вставил в глаз монокль и добрых две минуты молчал. «А что ты понимаешь под магнетизмом, Майкл?» Лучи заходящего или восходящего солнца? По возможности и то, и другое, папа. Трудно, сказал сэр Лоренс. Трудно. Верно одно. Умный человек для вас слишком большая роскошь. То есть как? Слишком тяжко пришлось публике от умных людей. Да в Англии, Майкл, ум не так уж и ценят. Характер, мой милый, характер. Майкл застонал. «Знаю, знаю», — сказал сэр Лоренс. «Вы, молодежь, считаете, что это понятие устарелое». И вдруг он так вздернул свободную бровь, что монокль упал на стол. «Эврика!» «Вилфрид Бентворд. Как раз подходит. Последний из помещиков возглавляет трущобную реформу». «Вот это здорово, как теперь говорят. Старик Бентворд?» — нерешительно повторил Майкл. «Он не старше меня. 68. И не имеет никакого касательства к политике. Но ведь он глуп. Заговорило молодое поколение. Грубоват и смахивает на лакея с усами, но глуп, нет, нет, нет. Три раза отказывался от звания пэра. Подумай, какое впечатление это произведет на публику». «Уилфрид Бентворд. Никогда бы я не вспомнил о нем. Всегда думал, что он честный человек. «И больше ничего?» — удивлялся Майкл. «Но он и правда честный. Да, но он всегда сам об этом говорит». «Это верно», — сказал сэр Лоуренс. «Но нельзя же совсем без недостатков. У него 20 000 акров. Он увлекается вопросом откорма скота. Состоит членом правления железной дороги. Почетный председатель крикетного клуба в своем графстве, попечитель крупной больницы, его все знают. Члены королевского дома приезжают к нему охотиться. Родословную ведет еще от саксов и больше, чем кто бы то ни было в наше время, приближается к типу Джона Буля. Ну, во всяком случае, в другой стране его участие погубило бы любой проект. Но в Англии, да, если тебе удастся его залучить, дело твое наполовину сделано». Майкл с веселой усмешкой взглянул на своего родителя. Вполне ли Барт понимает современную Англию? Он наспех окинул мысленным взором разные области общественной жизни. А ведь, честное слово, понимает. Понимает. А как к нему подъехать, папа? А сами вы не хотели бы войти в комитет? Вы с ним знакомы. Мы могли бы отправиться вместе. «Если правда тебе этого хочется», — в тоне сэра Лоуренса прозвучала грустная нотка. «Я согласен. Пора мне опять заняться делом. Вот и чудесно. Я начинаю понимать ваше мнение о Бентворте. Вне всяких подозрений. Богат настолько, что выиграть ему на этом деле нечего, и недостаточно умен, чтобы обмануть кого-нибудь, если бы и захотел». Сэр Лоуренс кивнул. «И еще прибавь его внешность. Это колоссально много значит в глазах народа, который махнул рукой на сельское хозяйство. Нам все еще мила мысль о говядине. Этим объясняется немало случаев подбора наших вождей за последнее время. Народ, который оторвался от корня и плывет по течению, сам не зная куда, ищет в своих вождях грубости, говядины, грога или хотя бы портвейна. В этом есть что-то умилительное, Майкл. Что у нас сегодня? Четверг? Помнится, в этот день у Бентворта заседание правления. Ну, что ж, будем ковать железо, пока горячо. Мы почти, наверное, поймаем его в клубе. Отлично, — сказал Майкл. Они отправились. Этот клуб, собственно, объединяет путешественников, — говорил сэр Лоуренс, поднимаясь по ступеням Бертон-клуба. А Бентворт, кажется, на милю не отъезжал от Англии. Видишь, в каком он почете. А, впрочем, я несправедлив. Сейчас вспомнил. Он в Бурскую войну командовал отрядом кавалерии. Ну что, помещик в клубе, Смайлмен? Да, сэр Лоуренс. Только что пришел. Последний из помещиков действительно оказался у телеграфного аппарата. Его румяное лицо с подстриженными белыми усами и жесткими белыми бочками словно говорило, что не он пришел за новостями, а они явились к нему. Казалось, пусть обесценивается валюта, падают правительства, пусть вспыхивают войны и проваливаются стачки, он не согнется. Не дрогнут спокойные голубые глаза под приподнятыми у наружных концов бровями. Большая лысина, коротко подстриженные остатки волос, выбрит, как никто. А усы, доходящие как раз до углов губ, придавали необычайную твердость добродушному выражению обветренной физиономии. переводя взгляд с него на своего отца, тонкого, быстрого, верткого, смуглого, полного причуд, как болото бекасов, Майкл смутился. Да, Уилфриду Бентворту вряд ли свойственны причуды. И как ему удалось с ней впутаться в политику, ума не приложу, думал Майкл. Бентворт, это мой сын. Государственный деятель в пеленках. Мы пришли просить вас возглавить безнадежное предприятие. Не улыбайтесь, не улыбайтесь. Вам не отвертеться, как говорят в наш просвещенный век. Мы намерены прикрыть вами прорыв. Что-что? Садитесь. Вы о чем? Дело идет о трущобах. Не поймите превратно, как сказала дама. Начинай, Майкл. Майкл начал. Он развил тезисы Хиллери, привел ряд цифр, разукрасил их всеми живописными подробностями, какие смог припомнить, и все время чувствовал себя мухой, которая нападает на быка и с интересом следит за его хвостом. «И когда в стенку вбивают гвоздь, сэр, — закончил он, — оттуда так и ползет, так и ползет. Боже милостивый! — сказал вдруг помещик. Боже милостивый! Насчет милости приходится усомниться, — вернул сэр Лоуренс. Помещик уставился на него. «Богохульник вы эдакий», — сказал он. «Я не знаком с Шерилом. Говорят, он выжил из ума». «Нет, я не сказал бы», — мягко возразил сэр Лоренс. «Он просто оригинален, как почти все представители старинных фамилий». Образчик старой Англии, сидевший напротив него, подмигнул. «Вы ведь знаете, — продолжал сэр Лоренс, — род Черрилов был уже стар, когда этот пройдоха-адвокат Первый Монт положил нам начало при Якове Первом». «О-о-о, — сказал помещик, — так это ему вы обязаны жизнью». «Не знал, не знал. Вы никогда не занимались трущобами, сэр? — спросил Майкл, чувствуя, что нельзя их пускать в странствие по лабиринтам родословных. Что-что? А, нет. Надо бы, наверное, бедняги, бедняги. Тут важны не столько соображения гуманности, нашелся Майкл, сколько ухудшение породы. А вы что-нибудь понимаете в улучшении породы? Сказал помещик. Майкл покачал головой. «Ну так поверьте мне, тут почти все дело в наследственности. Население трущоб можно откормить, но переделать его характер невозможно». «Не думаю, что у них такой уж плохой характер», — сказал Майкл. «Детишки почти все светловолосые, а это, по всей вероятности, значит, что в них сохранились англосаксонские черты». Он заметил, как его отец подмигнул. «Ай да дипломат», — казалось, говорил он. «Кого вы имеете в виду для комитета?» — неожиданно спросил помещик. «Моего отца», — сказал Майкл. «Думали еще о маркизе Шропшир? Да из него песок сыплется». «Но он еще молодцом», — сказал сэр Лоуренс. «У него хватит резвости электрифицировать весь мир». «Еще кто?» «Сэр Тимоти Фенфилд». «Ох, и бесцеремонный старикашка». «Да?» «Сэр Томас Морсел». Майкл поспешил добавить, или какой-нибудь другой представитель медицинского мира, о ком вы лучшего мнения, сэр. «Нет таких», — Нет. А вы это уверены насчет хлопов? Да, безусловно. Ну что ж, надо мне повидать Черрилла. Он, я слышал, способен кого угодно заговорить до потери сознания. Хиллери хороший человек, — вставил сэр Лоуренс. Правда, правда хороший. Итак, Монт, если он придется мне по вкусу, то я согласен. Я не люблю паразитов. Серьезное национальное начинание, сэр, — начал Майкл. И никто, — помещик покачал головой, — не заблуждайтесь. «Не заблуждайтесь», — сказал он. «Может, соберете несколько фунтов, может, отделаетесь от нескольких хлопов. Но национальные начинания этого у нас не существует». «Крепкий старик», — сказал сэр Лоуренс, спускаясь по ступеням клуба. «Ни разу в жизни не выказал энтузиазма. Из него выйдет превосходный председатель. По-моему, ты убедил его, Майкл. Ты хорошо сыграл на клопах. Теперь можно поговорить с маркизом. К Бентворту и герцог пошел бы на службу. Они знают, что он более древнего рода, чем они сами, и что-то в нем есть еще. Да ну что? Как тебе сказать? Он не думает о себе. Он неизменно спокоен. Ему в высшей степени наплевать на все и на всех. Не может быть, чтобы только в этом дело. Скажу еще. Дело в том, что он мыслит, как мыслит Англия, а не так, как ей мыслится, что она мыслит. «Ого!» — сказал Майкл. «Ну и диагноз!» «Пообедаем, сэр?» «Да, зайдем в Партенеум. Когда меня принимали в члены, я думал, что и заходить сюда не буду, а вот, знаешь ли, провожу тут довольно много времени. Во всем Лондоне не найти места, которое больше напоминало бы Восток. Йог не нашел бы к чему придраться. Я прихожу сюда... Сижу в трансе, пока не наступит время уходить. Ни звука. Никто не подойдет. Нет низменного материального комфорта. Преобладающий цвет — цвет Ганга. И непостижимой мудрости здесь больше, чем где бы то ни было на Западе. Не будем заказывать ничего экстренного. Клубный обед готовится с расчетом умерить всякие восторги. Завтрак получить нельзя, если член клуба приводит гостя. Где-то ведь нужно положить предел гостеприимству. Теперь, — начал он снова, когда они умерили свои восторги, — можно пойти к маркизу. Я не встречался с ним после этой истории с Марджери Феррер. Будем надеяться, что у него нет подагры. На Керзен-стрит... Им сказали, что маркиз пообедал и прошел в кабинет. «Если он уснул, не будите», — сказал сэр Лоуренс. «Его светлость никогда не спит, сэр Лоуренс». Маркиз писал что-то, когда они вошли. Он отложил перо, выглянул из-за письменного стола. «А, Монт», — сказал он, — очень рад, потом отсекся. «Надеюсь, не по поводу моей внучки?» «Совсем нет, маркиз. Нам просто нужна ваша помощь в общественном начинании в пользу бедных. Дело идет о трущобах». Маркиз покачал головой. «О, не люблю вмешиваться в дела бедных. Чем беднее люди, тем больше надо считаться с их чувствами. Мы совершенно с вами согласны, сэр, но позвольте моему сыну объяснить, в чем дело». «Садитесь, садитесь». Маркиз встал, поставил ногу на стул и, опершись локтем о колено, склонил голову на бок. Во второй раз за этот день Майкл пустился в объяснение. «Бентворд?» — сказал маркиз. «У него шортгорны неплохи. Да, крепкий, крепкий старик. Но, знаете, отстал от века. Поэтому мы и приглашаем вас, маркиз. Дорогой мой Монт, я стар. Мы пришли к вам именно потому, что вы так молоды». «Честно говоря, сэр, — сказал Майкл, — мы думали, что вам захочется вступить в инициативный комитет, потому что по плану моего дяди предусмотрена электрификация кухонь. Нам нужен человек авторитетный в этом деле, который смог бы продвигать его». «А, — сказал маркиз, — Хиллари Чарелл. Я как-то слышал его проповедь в соборе Святого Павла. Очень занимательно. А как относятся к электрификации обитателей трущоб?» «Пока ее нет, разумеется, никак. Но когда дело дойдет до этого, они сумеют ее оценить». «Да, — сказал маркиз, — на своего дядюшку, вы, надо полагать, возлагаете большие надежды». «Да, — подхватил Майкл. А на электрификацию тем более». Маркиз кивнул. «С этого и надо начинать». «Я подумаю. Горе в том, что у меня нет денег. А я не люблю взывать к другим, когда сам не могу оказать сколько-нибудь существующего содействия». Отец с сыном переглянулись. Отговорка была уважительная, и они ее не предусмотрели. «Вряд ли вы слышали, — продолжал маркиз, — чтобы кто-нибудь хотел купить кружева венецианские, настоящие. Или, — прибавил он, — у меня есть картина Морланда». «Морланд?» — воскликнул Майкл. «О, мой тесть как раз недавно говорил, что ему нужен Морланд». «А помещение у него хорошее?» — печально спросил маркиз. «Это белый пони». «О, да, сэр. Он серьезный коллекционер. И можно надеяться, что со временем картина перейдет к государству. Есть все основания так полагать». «Ну что же, может быть, он зайдет посмотреть. Картина еще ни разу не переходила из рук в руки. Если он даст мне рыночную цену, какая бы она ни была, то это может разрешить нашу задачу». «Вы очень добры». «Нисколько, нисколько», — сказал маркиз. «Я верю в электричество и ненавижу дым». «Кажется, его фамилия Форсайт. Тут был процесс. Моя внучка... Ну, это дело прошлое. Я полагаю, вы теперь помирились. О, да, сэр. Я ее видел недели две назад, и мы очень хорошо поболтали». «У вас, современной молодежи, память короткая», — сказал маркиз. «Новое поколение как будто уже и войну забыло. Вот только не знаю, хорошо ли это». «Вы как думаете, Монт?» «Все проходит, маркиз». «Я не жалуюсь», — сказал маркиз. «Скорее наоборот. Кстати, вам в этот комитет нужно быть человека новой формации с большими деньгами. А у вас есть такое на примете?» «Да. Мой сосед некий Монтрос. Полагаю, что настоящая фамилия его короче. Он мог бы вам пригодиться. Нажил миллионы на резиновых подвязках. Знает секрет, как заставить их служить ровно столько, сколько нужно. Он иногда с тоской на меня поглядывает, я, видите ли, их не ношу. Может быть, если вы сошлетесь на меня. У него есть жена и еще нет титула. Полагаю, он не отказался бы поработать на пользу общества». «Да, как будто и правда человек подходящий», — сказал сэр Лоуренс. «А как вы думаете, можно рискнуть теперь же? Попробуйте, — сказал маркиз, — попробуйте. Я слышал, он много сидит дома. Не стоит останавливаться на полдороги, если нам действительно предстоит электрифицировать ни одну и ни две кухни, то на это потребуются колоссальные суммы. Человек, который оказал бы в этом существенное содействие, заслуживает титула больше, чем многие другие. «Вполне с вами согласен», — сказал сэр Лоуренс. «Истинная услуга обществу. А титулом, полагаю, соблазнять его не следует». Маркиз покачал головой, опиравшийся о ладонь. «По нашим временам нет», — сказал он. «Только назовите имена его коллег. На интерес его к самому делу рассчитывать не приходится. Но не знаю, как и благодарить вас. Мы дадим вам знать, примет ли Уилфрид Бентворт пост председателя, и вообще будем держать вас в курсе дела». Маркиз снял голову со стула и слегка поклонился в сторону Майкла. «Приятно, когда молодых политических деятелей интересует будущее Англии. Ведь никакая политика не избавит ее от будущего. А, кстати, вы свою кухню электрифицировали?» «Мы с женой думали об этом, сэр». «Тут не думать надо, — сказал маркиз, — а делать. Сделаем непременно». «Надо действовать, пока не кончилась стачка», — сказал маркиз. «Не знаю, есть ли что короче, чем память общества». Сэр Лоуренс сказал у подъезда соседнего дома: «А он все молодеет. Ну, будем считать, что фамилия здешнего владельца была раньше Мосс. А если так, то спрашивается, хватит ли у нас ума на это дело?» И они не слишком уверенным взглядом окинули особняк, перед которым стояли. «Самое лучшее — идти напрямик», — сказал Майкл. «Поговорить о трущобах. Назвать людей, которых мы надеемся завербовать. А уж остальное предоставить ему». «По-моему, — сказал сэр Лоуренс, — лучше сказать, завербовали, а не надеемся завербовать. Стоит вам назвать имена, папа, как он поймет, что нам нужны его деньги». «Это он и так поймет, мой милый. А деньги у него есть, это верно. Фирма Монтрос. Она изготовляет не только резиновые подвязки. Я думаю, лучше всего совершенно открыто бить на его великодушие. Вы ведь знаете, они очень великодушный народ. Нечего нам тут стоять, Майкл, и обсуждать, из чего соткана душа иудейского племени. Ну-ка, звони». Майкл позвонил. «Мистер Монтрос дома?» «Благодарю вас. Передайте ему, пожалуйста, эти карточки и спросите, можно ли нам зайти к нему ненадолго». Комната, в которую их ввели, была, очевидно, особо предназначена для подобных посещений. В ней не было ничего такого, что можно с легкостью унести. Стулья были удобные, картины и бюсты ценные, но большие. Сэр Лоуренс разглядывал один из бюстов, а Майкл — одну из картин, когда послышался голос: «К вашим услугам, джентльмены». Мистер Монтрос был невысок ростом и немного напоминал худого моржа, который был когда-то брюнетом, но теперь посидел. У него был нос с легкой горбинкой, грустные карие глаза и густые нависшие сидеющие усы и брови. «Нас направил к вам ваш сосед, сэр, маркиз Шропшир», — сразу начал Майкл. «Мы хотим образовать комитет, который обратился бы с воззванием для сбора средств на перестройку трущоб. и он в третий раз пустился излагать подробности дела. «А почему вы обратились именно ко мне, джентльмены?» — спросил мистер Монтрус, когда он кончил. Майкл на секунду запнулся. «Потому что вы богаты, сэр», — сказал он просто. «Это хорошо», — сказал мистер Монтрус. «Видите ли, я сам вышел из трущоб, мистер Монт, так кажется». «Да-да, мистер Монт. Я вышел оттуда и хорошо знаком с этими людьми. Я думал, не поэтому ли вы ко мне обратились?» «Прекрасно, сэр», — сказал Майкл. «Но мы, конечно, и понятия не имели». «Так вот, это люди без будущего. Это-то мы и хотим изменить, сэр. Если вырвать их из трущоб и пересадить в другую страну, тогда может быть. Но если оставить их на улицах...» Мистер Монтрус покачал головой. «Я ведь знаю этих людей, мистер Монт. Если бы они думали о будущем, то не могли бы жить. А если не думать о будущем, выходит, что его и нет. А как же вы сами?» — сказал сэр Лоренс. Мистер Монтрус перевел взгляд с Майкла на визитные карточки, которые держал в руке, а потом поднял свои грустные глаза. «Сэр Лоренс Монт, не так ли?» «Я еврей. Это другое дело. Еврей всегда выйдет в люди, если он настоящий еврей. Почему польским и русским евреям не так легко выйти в люди? Это у них на лицах написано. Слишком много в них славянской или монгольской крови. А чистокровный еврей, как я, всегда выбьется». Сэр Лоуренс и Майкл переглянулись, словно хотели сказать: «Какой славный! Я рос бедным мальчиком в скверной трущобе», — продолжал мистер Монтрус, перехватив их взгляд. «А теперь, да, я миллионер, но достиг я этого не тем, что швырял деньги на ветер. Я люблю помогать людям, которые и сами о себе заботятся». «Так значит, — со вздохом сказал Майкл, — вас никак не прельщает наш план, сэр?» «Я посоветуюсь с женой», — тоже со вздохом ответил мистер Монтрус. «Всего лучшего, джентльмены. Я извещу вас письмом». Уже темнело, когда оба Монта медленно двинулись к Маунт-стрит. «Ну?» — сказал Майкл. Сэр Лоренс подмигнул. «Честный человек», — сказал он. «Наше счастье, что у него есть жена, то есть будущая баронесса Монтрус уговорит его. Иначе ему незачем было бы с ней советоваться. Итого четверо. Ну, а сэр Тимоти — дело верное. Владельцы трущобных домов — его объект ненависти. Не хватает еще троих. Епископа всегда можно подыскать, только вот забыл, какой из них сейчас в моде. Известный врач нам непременно нужен. Хорошо бы какого-нибудь банкира. А может быть, обойдемся и твоим дядей, Лайонелем Черрилом. Он досконально изучил в судах темные стороны финансовых операций. И для Эллисон мы нашли бы работу. А теперь, мой милый, спокойной ночи. Давно я так и не уставал». На углу они расстались, и Майкл направился к Вестминстеру. Он прошел вдоль стрельчатой решетки парка за Букингемским дворцом, мимо конюшен в направлении Виктория-стрит. Тут везде были примиленькие трущобы, хотя за последнее время он слышал, за них взялись городские власти. Он шел кварталом, где за них взялись так основательно, что снесли целую кучу ветхих домов. Майкл смотрел на остатки стен, расцвеченных как мозаикой несодранными обоями. Что стало с племенем, которое выгнали из этих развалин? Куда понесли они свои трагические жизни, из которых они умеют делать такую веселую комедию? Он добрался до широкого потока Виктория-стрит, пересек ее и, выбрав путь, которого, как ему было известно, следовало избегать, скоро очутился там, где покрытые коркой времени старухи дышали воздухом, сидя на ступеньках, и узкие переулки уводили в неисследованные глубины. Майкл исследовал их мысленно, но не на деле. Он задержался на углу одного из переулков, стараясь представить себе, каково тут жить. Это ему не удалось. И он быстро зашагал дальше и повернул к себе на Саут-сквер, к своему жилищу, такому безупречно чистому, с лавровыми деревьями в катках под датской крышей. И ему стало больно от чувства, знакомого людям, которым не безразлично их собственное счастье. Флер сказала бы, думал он, усевшись на саркофаг, так как и он утомился, сказала бы, что раз у этих людей нет эстетического чувства и нет традиций, ради которых стоило бы мыться, то они, по крайней мере, так же счастливы, как мы. Она сказала бы, что они извлекают столько же удовольствия из своей полуголодной жизни, сколько мы из ванн, джаза, поэзии и коктейлей. И, в общем, она права. Но признать это какая капитуляция. Если это действительно так, то куда мы все идем? Если жизнь с клопами, с мухами, все равно, что жизнь без клопов и без мух, к чему тогда порошок Китинга и все другие мечтания поэтов? Новый Иерусалим Блейка, конечно, возник на основе Китинга, а в основе Китинга лежит нежная кожа. Значит, совсем не цинично утверждать, что цивилизация не для толстокожих. Может, у людей есть и души, но кожа у них есть, несомненно, и прогресс реален, но только если думать о нем, исходя из этого. Так думал Майкл, свесив ноги с саркофага. И размышляя о коже Флер, гладкой, чистой, он пошел наверх. Она только что приняла вечернюю ванну и стояла у окна своей спальни. Думала. О чем? О луне над сквером? «Бедная узница», — сказал он, обнимая ее. «Как странно шумит город по вечерам, Майкл. И как подумаешь, этот шум производит 7 миллионов отдельных людей. У каждого своя дорога. А между тем, все мы идем в одну сторону». «Да никуда мы не идем», — сказала Флер. «Просто быстро двигаемся. Какое-то направление все же есть, девочка?» «Да, конечно. Перемена. К лучшему или к худшему. Но и это уже направление. Может быть, мы все идем к пропасти. А потом, ух, что, как гадаринские свиньи? Ну, а если и так?» «Я согласен», — сказал удрученный Майкл. «Все мы висим на волоске. Но ведь есть еще здравый смысл. Здравый смысл, когда есть страсть?» Майкл разжал руки. «Я думал, ты всегда стоишь за здравый смысл». «Страсть? Страсть к чему? К обладанию? Или страсть к знанию?» «И то, и другое», — сказала Флер. «Такое уж теперь время, а я дитя своего времени». «Ты вот нет, Майкл». «Ты уверена?» — сказала Майкл, отпуская ее. «Но если тебе хочется знать или иметь что-нибудь определенное, Флер, лучше скажи мне». После минутного молчания она просунула руку ему под локоть и прижалась губами к его уху. «Только луну с неба, милый. Пойдем спать».